Так и не удалось Кириллу на новом месте поправить свои дела господарские. Семья все больше опрощалась. Да и Тормосовы, да и Юрий, сын Протопопов, и сам Анисим некогда, думный боярин ростовский, все они стали тут в Радонеже простыми вотчинниками, рядовыми держателями земли. Все прочее зависело от рабочих рук, деловой сметки, въедливости в труде. Этими добродетелями, слава Господу, сыновья Кирилловы обижены не были. Трудились все, ежегодно подымали новые росчести, и по труду в доме есть и достаток, и хлебный запас. Чередою проходят Рождество, Святки, Масленная, Пасха, Троица с качелями и хороводами, пахота, сев, покос, жатва хлебов. А годы идут, и та самая Протопопова внучка Нюша, что с озорными смешинками в глазах часто забегает в Кириллов терем и теребит Варфоломея, то упрашивая его что-нибудь сделать ей, то выманивая на улицу, начинает чиниться, не бегает в припрыжку уже, а плавно выступает, трепетно опуская ресницы, и хорошеет день ото дня. Стефан начинает вдруг невесть с чего хмурить чело при Нюшиных приходах, безотчетно стражеть, а затем тяжко и молча гневать на себя за что-то непонятное Варфоломею. Старшие словно и не замечают ничего, не замечает, не понимает ничего и Варфоломей. Он так сроднился, так сжился с их общим, как думалось ему, ладным согласием, дружбою с Нюшей и общим со Стефаном решением о пустынном жительстве, что ничто мирское, казалось ему, уже не должно было бы коснуться ни его, ни Нюши, ни тем паче брата Стефана. Прозрение пришло к нему нежданно в один летний вечер и потрясло Варфоломея до самой глубины естества, до тяжкого неисходного отчаяния. Он возвращался с корзиною из лесу. Низилось солнце, уже багряные, схожие со старинным зубом. Варфоломей невольно замедлил шаги, следя тот миг, когда алые светы, багрец и черлень угаснут, и сиреневый холод, легчая, обоймет небеса и наполнит туманом кусты. На опушке прямо заката стояли двое, и Варфоломей не сразу узнал Стефана с Нюшею, а, признав, остоялся растерянно и застыл. Стефан стоял высокий, тонкий, в закатном огне, непривычно неуверенный, круто склонив чело и судорожно комкая пальцами кожаные завязки плетеного пояса. А Нюша в вечной позе всех любимых, чуть наклонившая голову, покорная и загадочно недоступная, с цветком в рассеянных и чутких пальцах, слегка отклонив задумчивое лицо от закатных лучей, вся уже словно овеянная бархатною лиловую голубизной наступающей ночи. Варфоломей глядел, выпустив корзину из рук, и не шевелился. В нем не пробудилась ревности. Это чувство было еще и чуждо ему, но зато поднялась глубокая обида на брата, что предал то высокое, о коем говорил он сам и о чем Варфоломей мыслит теперь самой глубиною души. Обида и горечь, горечь одиночества захлестнули его словно волною. Он отступил, еще отступил, стараясь не хрустнуть веткою, не выдать ничем своего невольного присутствия тем двоим на закате. Отступил еще и еще, и, поворотясь, пустился бежать, стремглав прочь в лесную глухомань, со слепшими от слез глазами, не разбирая уже ни дороги, ни преград на пути. Варфоломей бежал по лесу, и ветки хлестали его по лицу, бежал отчаянно, надеясь хотя устать, но сильное сердце не давало одышливости, и чуть только он останавливался, застывал, внимая красному гаснущему пламени заката меж еловых стволов, как тотчас перед его мысленным взором вставали те двое — брат с опущенной долу головою и Нюша в задумчивом ожидании с забытым цветком в руке. И в нем тотчас подымалось волною отчаяние на измену брата и Нюши, и он опять пускался бежать через корни, коряги, кочки и водомоины, спотыкаясь, падая, обрывая рубаху и лицо о колючие ветви, сбивая пышные с болотным запахом папоротники, и с надрывным отчаянием чуял, что беда бежит вместе с ним, не отступая ни на шаг.